Глава 25. Кажется, это самая ужасная неделя в году. Я не успеваю ничего. У нас серия домашних игр, и это еще хуже, чем работать на выезде. Мы бегаем между совещаниями и реальной работой. Контент-план разваливается на глазах. Заполняемость сайта проходит раз в неделю, и то я делаю это уже из дома и в первом часу ночи, потому что раньше не успеваю. Все вокруг только и говорят, что о предновогодней серии на юге страны. А я мечтаю до нее хотя бы дожить. Впереди еще целых 3,5 недели, наполненных такой же плотной работой. Я почти засыпаю во время рабочей встречи, забывая записывать все, что говорят спонсоры. Надеюсь, дальше пойдем в таком же темпе. Настя, от вас ждут предложения по новогоднему контенту. А, да-да. Встрепенувшись, неловко ёрзаю в кресле. Оно скрипит подо мной, и звук разносится по всему кабинету. Я уже начала готовить. Пришлю темп-план в начале следующей недели. Тогда у меня на этом все, коллеги. Есть вопросы? Все традиционно молчат. Отлично. Всем спасибо за встречу. Кабинет Савицкого быстро пустеет. Я роняю ручку, она укатывается под стол. Как назло, блин. Мы не разговариваем с Хабаровска. Почти неделя прошла. Я, наверное, дурочка, раз позволяю неопределенности висеть между нами. Но морально мне легче от того, что Денис не делает никаких шагов навстречу. К тому моменту, как я выбираюсь из-под стола, мы остаемся вдвоем. Я поправляю подол платья. Денис смотрит на меня пристально, и мне становится тяжело от его внимания. «Настён, ты еще долго будешь на меня обижаться?» — спрашивает он, вдруг нарушая звенящую тишину. Савицкий тоже выглядит уставшим, как и я. Мы на самом деле все тут на взводе. Команда идет высоко в турнирные таблицы, но это только прибавляет проблем. Больше интервью, больше рекламных контрактов, больше ответственности за каждое произнесенное слово. Я не обижаюсь. И это чистая правда. Я просто думаю, как бы безопаснее расстаться с Денисом. Но реальность такова, что не существует идеального времени, чтобы закончить отношения. Не будет грустного фильма на фоне, в котором герои расходятся навсегда, и ты одновременно с главным героем произнесешь: «Прости, но так должно было произойти». Дальше каждый из нас должен идти своим путем. Нет подходящего саундтрека для расставания, с которым все пройдет легче и безболезненнее. Тому, кто инициирует разрыв, невероятно тяжело надавить ручкой на бумагу и поставить финальную точку, не превратив ее в корявый штрих. Тот, кого бросают, обречен думать, что он сделал не так, раз от него решили отказаться. Тогда что у нас происходит? Денис устало вздыхает. В 3 широких шага, оказавшись рядом, обхватывает мою ладонь своей и, поднеся к губам, целует. Он собирается что-то сказать. Я внутренне сжимаюсь, понимая, что не готова ни к чему из того, что он произнесет. Но, к моему счастью, нас прерывает телефонный звонок. Савицкий вздыхает, смотрит на свой мобильный на столе. А я вдруг осознаю, что нельзя больше оттягивать неизбежное. Просто нельзя. Давай где-нибудь поужинаем сегодня после работы. Я мягко улыбаюсь, и Денис отвечает мне тем же. Я закончу в 7. Хорошо. Он воодушевленно кивает, а у меня желудок сводит, будто я целиком проглотила лимон. Забронирую нам столик. На выходе из кабинета сталкиваюсь с Орловым. Он заносит кулак, чтобы постучать, когда я открываю дверь. Он в обтягивающем рашгороде, и я бессовестно засматриваюсь на очерченные кубики пресса, мускулистую грудь и широкие плечи. Когда наши глаза встречаются, Никита с вызовом поднимает бровь. «О, вот кто здесь действительно обижен!» «Привет!» — шелестит мой голос. Мы впервые за несколько дней так близко друг к другу, и мое сердце бьется в ритме барабанной дроби. Тотальный игнор и подчеркнуто вежливое общение снова стали нашими постоянными спутниками. «Здравствуй!» — кивает и стреляет взглядом в кабинет. Не обнаружив никого, кроме меня и Дениса, Орлов сжимает губы в тонкую линию. Отступив в сторону, пропускает меня на выход, и я спешно сбегаю, ощущая, как бешено колотится сердце. Мы были рядом всего 5 секунд, а эмоции уже превысили допустимые значения. Купив в автомате шоколадный батончик, чтобы хоть как-то справиться со стрессом, уничтожаю его под чашку кофе и до конца дня прячусь в своем кабинете. Отказываюсь думать об Орлове, о Савицком и обо всем, что меня ждет. Буду действовать по обстоятельствам. Это самый лучший план. Он меня еще никогда не подводил. Заканчиваю монтировать видео, когда приходит сообщение от Дениса. Он отправил ссылку на ресторан, в котором забронировал столик. Всегда так делает, потому что знает, что я одержима проверкой отзывов и заблаговременным изучением меню. И снова просыпается моя совесть. Денис ведь хороший парень, который заботится обо мне. Да, мы иногда ссоримся. Но кто идеален? Отношения как в сказке, миф. И я впервые думаю, не совершаю ли ошибку, пока подставляю кадры в ролик. Чёрт. Нет завершения. Мы должны были за одну минуту показать тренировочный день спортсменов и есть все, кроме пустой раздевалки, в которой выключается свет, символизирующий окончание дня. Блин. Придется взять работу на дом, чтобы после все закончить. Я пишу Денису, что задержусь на 10 минут, и, сложив вещи и взяв пальто, иду в раздевалку. Мне всего-то нужно сделать пару кадров. Это не займет много времени. Тем более ребята уже ушли, у них сегодня облегченная тренировка. В раздевалке и правда оказывается пусто. Оставив вещи в свободном шкафчике, начинаю съемку. Но спустя 5 минут, когда я почти закончила, открывается дверь душевой, и передо мной появляется пышущий паром Орлов в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер.